Евгений Максимов. Квадроберы и тайна Красной планеты. Краткое содержание предыдущих эпизодов. Михаил, юноша 17 лет, по зову сердца примыкает к субкультуре квадроберов, сообществу людей, чувствующих себя животными, запертыми в человеческих телах. Попав в это неформальное объединение и осознав себя медведем, Миша знакомится с девушкой-лисой по имени Лиза. Слово за слово, и между парой вспыхивает любовь. Однако счастье молодых людей длится недолго. Уже год спустя в российском государстве, как и в большинстве других стран, к власти приходят консервативные силы, начинающие закручивать гайки. Против квадроберов, как и прочих девиантов всех мастей, разворачиваются репрессии. Так Михаил оказывается в специальной психиатрической лечебнице, где из него хотят снова сделать человека. В то же время его подруге везет чуть больше, она ускользает от полиции нравов и пускается в бега. Это обстоятельство служит залогом будущего спасения возлюбленного Лизы. Она пробирается в спецлечебницу к Мише под ложной личиной пациента и устраивает побег. После некоторых перипетий парочка умудряется провернуть свой дерзкий план и мчится в космопорт, дабы улететь прочь от тирании Земли на свободный Марс, где, как можно надеяться, квадроберов ждет новая жизнь. Итак, продолжим. Внутри циклопического здания космопорта имени Эррола Маска, отца всемирно известного Илона Маска, и заодно большого любителя России, тихо-мирно протекала последняя предполетная земная трапеза новоиспеченных космонавтов. А если говорить по-американски, астронавтов. В просторном куполообразном помещении с высоченными потолками за одним из круглых столиков сидели наши герои Михаил и Элизабет. Народу вокруг было немного, всего 10 будущих колонистов. Большего и не требовалось, экспедиция была экспериментальной, а за полгода до людей на Марсе уже высадились роботы, которые подготовили все необходимое для белковой формы жизни. Вот этот размах! Миша с открытым от изумления ртом крутил головой из стороны в сторону. Его внешний облик ничуть не изменился с нашей последней с ним встречи. На голове густые бурые волосы, а на лице под стать им борода. «Хватит ворон считать», — ответила Лиза, или же Лиса, как называли ее друзья. Девушка успела перекраситься из черного в привычный рыжий цвет и теперь снова чувствовала себя в своей тарелке. В брошюре ясно написано, что перед полетом на Марс всем участникам миссии предписывается основательно подкрепить свои силы высококалорийным и полезным завтраком. Миша перестал вертеться и взглянул на стол, который был сервирован просто и со вкусом. Из блюд тут были здоровенные пельмени размером с кулак, деревенская сметана, вареные яйца, тушеная репа, жареные тосты с медом и апельсиновый сок. «Странное у америкосов понятие о традиционной русской кухне», — почесал затылок Миша. «Апельсиновый сок и тосты? Серьезно?» Сказав это, Миш пробежал глазами менюшку и воскликнул. «Я ни за какие коврижки не прикоснусь к этим пельменям. Тут сказано, что они с медвежатиной». «Да, пожалуй, с начинкой переборщили», — засмеялась Лиса. «Но я все равно съем кусочек». Она подцепила вилкой пельмень и вонзила зубы в его крутой бок. Из образовавшейся рваной раны пельменя потек сочный ароматный бульон. У Миши от этого зрелища заурчало в животе, а из края рта показалась слюнка. «Поешь хотя бы репу», — предложила Лиса, смачно жуя. «Я не козел, я траву не ем», — пробубнил Миша, утирая рот салфеткой. «Я так и знала, что ты это скажешь», — улыбнулась Лиса. «Но медведи никогда не отказываются от меда, поэтому, раз уж ты сегодня на вынужденной диете, то вся корзинка тостов твоя, и иначе помрешь с голодухи». На том и сошлись. Так, подтрунивая друг над другом, Михаил и Элизабет находились в хорошем настроении и готовились к покорению межпланетного пространства. Ничто не омрачало утро, и они были совершенно спокойны, не зная, что при побеге из злополучного зоопарка за ними увязался еще один квадробер — кот Василий. Скажем пару слов про его внешность. Это был высокий, худой, но жилистый парень лет 20, с черными тонкими усиками, без бороды и с черными же всклокоченными волосьями. Ментально Вася был довольно скользкий и подозрительный тип, если, конечно, не брать в расчет, что в целом все квадроберы очень подозрительные типчики. Но даже на фоне своих собратьев по душевному недугу Вася выделялся придурковатостью. Он пребывал на последней стадии перевоплощения в свое тотемное животное и взял в правило никогда не притворяться человеком. Вася пренебрегал общим для любой персоны нон-грата ценным умением — мимикрии. И даже в экстренных ситуациях не желал подстраиваться под окружающую действительность. Именно так он и угодил однажды в лечебницу, наплевав на голос разума и не притворившись вовремя нормисом. Как и накануне, убегая из учреждения тюрьмы, Вася был в своем репертуаре. Он бесшумно прокрался за Мишей и Лисой, а затем покошачьи ловко выпрыгнул вслед за ними в окно на свободу. Однако выбраться на улицу было лишь началом пути. Что делать дальше? — встал вопрос. Если продолжить передвигаться по городу на четвереньках, то до космопорта не доберешься. Кое-как осознав это своим скудным умом, Василий превозмог себя и поднялся с четверенек. Надо было действовать руками и ногами так, как это было задумано матушкой природой. Итак, притаившись в кустах на обочине, отчаянный квадробер выбрал момент и схватил за шкирку первого попавшегося подростка на электросамокате. Швырнув ребенка на газон, Вася в мгновение ока завладел транспортным средством и помчался за машиной Миши и Лисы. При этом угонщик вцепился в руль обеими руками, а ногами крепко уперся в деку самоката. Какую досаду он при этом испытывал, действуя наперекор своей кошачьей натуре, неизвестно. Чужая душа потемка, а душа Василия Квадробера и подавно. Билета на Марс у Васи, разумеется, не было, поэтому он по прибытию в космопорт при первой же возможности юркнул в космолет. А конкретно в нижний отсек с багажом. Охраны вокруг было мало, ходили слухи, что спонсирование американской международной космической программы урезали из-за ссоры президента Трампа с Илоном Маском. Кому как, а коту Василию это было только на руку, или, по-егошному, на лапу. Вася вольготно расположился в трюме, и пока Миша с Лисой приводили себя в порядок, завтракали в столовой и прочее, он принялся вскрывать баночки шпротов из запасов экспедиции, лакомясь рыбкой. Перед отправкой космического корабля в плавание, управляемого искусственным интеллектом, экипаж колонистов был принудительно погружен в летаргический сон, дабы сэкономить кислород и провиант. Вася же, набив брюхо, заскучал. Предоставленный сам себе, он без указки сверху тоже отправился на боковую. Ловить в трюме было нечего, иллюминаторы в багажном отделении отсутствовали, и полюбоваться космическими видами не представлялось возможным. Другими словами, весь путь до Марса колонисты в полном составе пребывали в объятиях Морфея. Бодрствовала лишь электроника. Рабочий робот американского производства по имени Макриди подъехал к марсопорту. По совместительству он был тут и начальником станции, и заведующим жилым комплексом, по крайней мере, до прибытия людей. Теперь же Макриди видел, что гости с Земли наконец-то пожаловали, и кто, если не он, будет их встречать? «Принесла нелегкая», — ворчал робот. Для достоверности и интриги ему прописали неуживчивый и грубый характер, прям как у станционного смотрителя из русского захолустья XIX века, которому осточертели извозчики и их пассажиры. Голос его был так же груб, как и он сам. «Медом им тут, что ли, намазали? Ездят туда-сюда, понимаешь, ядрить их вдышло». Хотя алгоритму роботу и прописали реалистичный, облик его оставлял желать лучшего. Инвестиции в технологии еще не шагнули так далеко, чтобы изваять из алюминия, пластика и силикона эдкого настоящего русского мужика в тулупе и ушанке. С другой стороны, имя Макриди русскому мужику было бы не к лицу. Выглядел робот не дать не взять, как старый добрый R2-D2. Та же бочкообразная форма, тот же единственный глаз камера, но были и существенные отличия. Макриди не катался на колесиках, а левитировал на магнитной подушке. Не издавал писк вместо речи, а выдавал суровый бас и к тому же имел головной убор, импозантную ковбойскую шляпу. И да, у него имелись гибкие тонкие руки с пальцами-манипуляторами. Макриди доехал до Марсопорта за рулем автобуса на гусеничном ходу и с прозрачным верхом для панорамного созерцания окружающего мира. Сам мир представлял из себя примерно то, что обычно и всплывает в сознании людей, когда им говорят о Марсе. Бесплодное, красное, пыльное, сухое, каменистое пространство. Оставив транспорт на эстакаде другим роботам-работягам, которые должны были доставить колонистов в жилую часть базы, Макриди направился в багажный отдел исполнять свои прямые обязанности. Проверить, все ли в порядке с кораблем и пожитками. Вплыв в трюм, Макриди обомлел. Посреди комнаты с запечатанными ящиками в окружении пустых банок из-под шпрот лежал, свернувшись калачиком, человек. Это был Вася, который сладко посапывал. Макриди мысленно застонал. Он догадался, что это безбилетник, то есть заяц, который тоже входит в его компетенцию. На ум тут же пришло первое правило робототехники. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Обнаруженный в трюме рослый парень был чрезвычайно худ и бледен. Мясо на тощих костях было килограмм на 50, не больше. А это уже представляло опасность для его жизни. Короче говоря, надо было транспортировать безбилетника в безопасное место и срочно его накормить, от греха подальше. «Заяц!» — рявкнул Макриди. «Что же ты делаешь, сучий потрох, ядрить тебя в корень? Мало того, что без спросу забрался в чужой корабль, так еще жрешь казенные консервы!» Василий вздрогнул и вскочил на четвереньки. «Что вы, что вы?» — заикаясь от испуга, затараторил Вася. «Я вовсе не заяц, вы верно обознались». Квадробер на секунду замешкался. «Господин робот!» «Да, я робот!» — сердито ответил Макриди. «Я тебе не господин, а модель робота рабочего». «Прошу прощения, товарищ робот», — покошачьи усевшись на пятую точку, извинился Вася. «Вы тоже войдите в мое положение. Я вовсе не заяц, я кот Вася». У Макриди в голове замелькали файлы изображения котов. Затем он быстро прошерстил статьи о переносном значении слова «кот» по типу «как он сам использовал слово «заяц». Увы, ничего найти не удалось, и он внутренне нахмурился. «Ясно. Болезный, по тебе и видно. Поди, сбежал из дурдома. Ну что ж, хорошо. В таком случае сейчас мы с тобой отправимся на базу, а там уж, поверь, разберемся. Но сперва ты у меня наденешь скафандр и специальные марсианские очки». Минуту спустя кот и робот вошли на вторую палубу в основную часть космолета. Вась, конечно, не изменил себе и дефилировал привычной походкой квадробера. «Привет, мама!» — поздоровался Макриди с искусственным интеллектом корабля. Электронику он уважал. «Смотри, дорогуша, кого я нашел у тебя в брюхе, целого зайца!» «Мяу!» — возмутился Василий, но его протест не был услышан. И ответил мелодичным женским голосом. «Фу, как не стыдно, молодой человек!» — электронное око мамы сфокусировалось на Васе. «И прекрати ползать по полу, как собака, ты человек. Носи это звание гордо, с высоко поднятой головой». «Он у нас это самое, немножко звезданутый», — доверительным тоном обратился Макриди к ИИ. «Этот балбес не считает себя ни человеком, ни собакой, ни зайцем. Он у нас типа кот и баста». «Хо-хо-хо», — залилась смехом мама. «Вот умора. Насмешил так насмешил. Ты сделал мой день, Макриди!» Робот довольно хмыкнул. Он мог в юмор и знал себе цену, поэтому просто и деловито добавил. «Мать, срочно выдай нам запасной скафандр и очки. У меня дел по горло, а я тут возись с этим зайцем». Миша с Лисой очнулись от анабиоза, лежа каждый в своей капсуле колыбели, когда заботливая электроника космолета сделала им пробуждающие инъекции. Заиграла жизнеутверждающая музыка. «Доброе утро!» — еще не до конца придя в себя, пробормотал Михаил. Лиса зевнула и потянулась. «Доброе-доброе. Интересно, сколько мы продрыхли? Точно ли утро?» В ответ из динамиков раздался радостный голос мамы. «Ваш сон длился 12 часов 30 минут и 18 секунд. Полет прошел успешно, все члены экипажа живы-здоровы, с чем я вас и поздравляю. Добро пожаловать на Марс, вас ждут потрясающие впечатления. Воочию наблюдать всамделишнюю, взаправдошнюю, чужую планету. Хотя отныне она вам вовсе не чужая. Это ваша новая родина, ваш новый дом». «Ух ты, долетели за 12 часов», — удивился Миша. «До чего техника дошла?» Все 10 членов экипажа, будучи уже знакомы между собой, вяло друг друга поприветствовали. Всех их изрядно укачало, и все они мандражировали перед вступлением на Марс. Еще б не волноваться, будучи первыми людьми на другой планете, чьи имена с этой минуты будут вписаны в учебники истории. Тем не менее, приличия были соблюдены, ведь теперь им предстоит стать одной дружной семьей. Кстати, нам тоже пора познакомиться с экипажем. Сей ликбез пройдет быстро и безболезненно. Характеристики оставшимся 8 колонистам будут даны лишь в общих чертах. Все-таки главные герои у нас Михаил и Элизабет, а с ними мы давно знакомы. К тому же наша встреча с второстепенными персонажами не будет слишком продолжительной. Ведь они просто массовка, как в фильме ужасов, и привыкать к ним не стоит. Короче, колонистов было поровну. 5 парней и 5 девушек. Все они плюс-минус ровесники Миши и Лисы. То есть им примерно по 20 лет. Первые — это очкарик Эдик, борцуха Адам, бурят Булат и златовласый Иван. Женщины представлены примерно так же. Башковитая Юки, гимнастка Жасмин, хрупкая Линда и дылда Ульяна. Другими словами, это была сборная солянка. Или, если выразиться комплиментарно, сборная Земли по покорению Марса, вышедшая в финал. Мама выдала людям скафандры, а также специальные очки и разъяснила. «Сперва наденьте эти очки, а уже поверх них шлемы. Очки уберегут ваши непривыкшие к здешним условиям нежные глаза от яркого солнечного света. На этой планете лучи Солнца имеют свойство в безоблачную погоду, как сегодня, 10-кратно отражаться от красной поверхности». «А что, очень стильные очки», — сказал Миша, крутя в руках выданный девайс с красными стеклами. Далее мама перепоручила людей одному из типичных роботов-рабочих, и группа колонистов, одевшись и подключив свои кислородные баллоны герметичным шлемом, вышла из корабля в ангар, где их ожидал автобус. Страх перед агрессивной марсианской средой заставил вчерашних землян преодолеть расстояние до транспорта, не мешкая, бегом. Войдя же в автобус и сняв скафандры, люди прильнули к стеклу, глядя на инопланетный пейзаж во все глаза. «Какая красота! Это волшебно! Фантастика! Глазам своим не верю!» — восклицали колонисты. Не все, конечно, выражали свои эмоции так ярко. Менее темпераментные не шумели, а молча пялились на виды за окном. Так Миша просто сидел, разинув рот, однако Лиса не смогла сдержать чувств. «Мы сделали это!» — ликовала она. «Мы на Марсе за 3 звезды от проклятых фашистов, которые нас запретили! Накося, выкуси прошлый мир!» При этом Лиса угрожающе потрясла кулачком в сторону неба, где предполагалась деспотичная планета Земля. Миша, услышав этот крик души подруги, разоблачающий их инкогнито, лишь сделал обреченный жест, именуемый «рука-лицо». Но им повезло, на ликование Лисы отреагировал лишь бурят Булат. Остальные колонисты были увлечены видом Марса и пропустили ее слова мимо ушей. «Ёкарный бабай, вот это новости!» — оторвался Булат от созерцания красных валунов и красного же неба. «Так вы, значит, на Земле были делегалами?» Миша с Лисой от растерянности хранили молчание. Тогда Булат продолжил. «Дайте подумать, судя по вашим говорящим именам, вы лиса и медведь, а значит, будете из запрещенных квадроберов. Я сам по малолетству в погоне за молодежными трендами воображал себя верблюдом. Бурят на мгновение погрузился в детские флешбеки, где он ел с кустов колючки, но быстро опомнился. «Получается, вы сбежали с Земли на Марс? Неужели не нашлось места поближе? Или для бешеной собаки 7 верст не крюк?» Лиса прикусила язык, виновато поглядывая на Мишу. Тот нехотя вступил в разговор, деваться было некуда. «Ну и какую страну ты бы посоветовал, если бы мы тебя спросили?» «Францию!» — развел руками Бурят. «Все знают, что президент Макрон — квадробер. Какой животный символ Франции? Правильно, петух!» И он расхохотался своей скабрёзной шутке. «Макрон скорее трансформер», — отшутился Миша, и на том досадное недоразумение замяли. Макриди и Василий покинули ангар с кораблем за 5 минут до того, как мама разбудила колонистов. Чтобы отделить безбилетника от основного экипажа, робот взял из гаража маленький двуместный трайк, трехколесный мотоцикл, и, рассекая красную пыль, отправился с зайцем на базу в жилой комплекс. Вася смотрел по сторонам через двойное стекло, через красные очки и скафандр. Впечатленный увиденным, он с присвистом произнес: «Круто!» Макриди услышал эту восхищенную реплику посредством радиоволнового метода а-ля Bluetooth и громко забурчал в своем стиле. Робот хотел, чтобы безбилетный пассажир отлично понимал, что о нем думает. «Круто, говоришь. Да каждый кожаный мешок вроде тебя несет одну и ту же хренотень». Дальше Макриди перешел с баса на фальцет и начал передразнивать людей. «Вы только посмотрите, какая красота! Это очаровательно! Да сышь, фантастиш! Неужели мы на Марсе? Давайте сделаем селфи!» Вася решил впасть в молчанку, и робот, не дождавшись его реакции, пробасил: «Каждый раз одно и то же бла-бла-бла в том же духе. Тфу на вас! Ты хоть представляешь, как эта пыль безбожно забивает двигатели? Хрена лысого ты знаешь!» Дальше ехали молча. Марсианский комплекс был сооружен довольно близко от Марса-порта и представлял из себя в меру высокое одноэтажное здание. Оно было круглое, как тарелка, если взглянуть на него сверху, а внутреннее устройство состояло из 3 колец. При входе посетитель попадал в жилой сектор, где располагались каюты в избыточном количестве. Там же между комнатами ютились санузлы и прочая дребедень, на вроде кладовок и спортзала. Далее, ближе к центру, следовало кольцо всяких разных научных и околонаучных помещений. О них чуть позже. В середине здания находился актовый зал. Он от случая к случаю был то общей столовой, то местом для презентаций, то кинозалом. От центра базы в 4 стороны света шли прямые коридоры, соединяющие таким образом все сектора. Когда Макриди заехал в гараж, служащий вестибюлем комплекса, ворота за мотоциклом затворились, и произошла разгерметизация. После этого робот позволил Васе снять скафандр. Далее парочка проследовала внутрь базы и оказалась в ее первом круге. Макриди сказал зайцу: «Ступай в душевую кабинку, ты ее найдешь за первой же каютой, что слева, что справа, тут все едино. Помойся и продезинфицируйся, сделай одолжение, потом ступай по первому же коридору к центру комплекса. Там я дам тебе пожрать. Не ссы, салага, тут не заплутаешь. Все здешние дороги ведут в Рим, то есть в столовку». Вася кошачьей походкой направился по кольцеобразному коридору в сторону кают. Пройдя дверь под номером 1, он остановился перед комнатушками со знаками душа и туалета. Приоткрыв передней лапой правую дверь, потом вторую, Вася отворотил нос. Ему не улыбалось ни мокнуть под струей воды, ни пользоваться унитазом, а лотка он не обнаружил. Пройдя дальше и встречая все те же неудобства вместо удобств, Вася свернул в прямой коридор и уже вскоре был во 2-м секторе комплекса. Здесь находились научные лаборатории с прозрачными стеклами из оргстекла. И какова же была радость квадробера, когда в первой же комнате он увидел клетки с животными, а самое главное — здоровенный ящик с туалетным наполнителем. В самых маленьких клетках лаборатории питомника сидели морские свинки и мыши. В средних — куры с цыплятами, а в одной крупной клетке — пара лаек. Дверь заперта не была, и Василий без помех вошел в помещение. Собаки подняли лай, но Квадробер и не ожидал от них иной реакции на свою персону. Он же кот. Не обращая внимания на истерику псин, Вася расстегнул больничный комбез и уселся в ящики посреди лаборатории. Сходив по-маленькому, он закидал задними лапами мокрое место и спокойно вышел в коридор. Дойдя до столовой в центре здания, Вася встретился с Макриди. Робот стоял возле холодильника и что-то там шебуршился. «А, вот и ты», — сказал Макриди, увидев зайца. «Наверное, с твоим сдвигом по фазе тебе придется по вкусу молоко». Робот достал из холодильника бутыль и налил белую жидкость в стакан на столе. Вася отрицательно покачал головой. «Вот же дал бог зайца!» — вскрикнул в досаде робот и шлепнул себя ладонью по лбу. Он перелил молоко в миску и поставил на пол. «Пей, юродивый, а мне надо встречать гостей», — молвил Макриди и поплыл прочь. Вася проголодался и с удовольствием вылакал угощение, но есть одно «но». Молоко, попав в желудок, повстречалось там с эскадрой ранее запущенных шпрот. Почувствовав неладное, Квадробер тут же припомнил благословенную лабораторию с туалетным наполнителем и опрометью бросился скорее в ее объятия. Однако не все коту масленица, бывает и пост. Прошло совсем немного времени, и туалетные проделки Василия обнаружились. Не будем скрывать, в дальнейшем они будут иметь далеко идущие последствия, которых трудно было ожидать от столь мелкого пакостничества. Дело в том, что Вася неспроста был так худ и бледен. Накануне экспедиции он серьезно заболел. Только намекнем, Василий до того уверовал в свою кошачью природу, что по пути в космопорт умудрился подцепить заразу, свойственную конкретно семейству кошачьих. Один раз он остановился возле детской песочницы сходить по-маленькому, и этого оказалось достаточно, чтобы подхватить инфекцию. Но всему свой черед. В тот же вечер по прибытию на Марс две подружки, Дылда Ульяна и хрупкая Линда, зашли в лабораторию к животным, дабы поумиляться на лайк. «Ути-пути, какие хорошие!» — теребили девушки дружелюбных псин. Внезапно Линде на ум пришла благородная идея. «А не освежить ли собачкам туалет?» С этими словами девушка вытряхнула затхлое содержимое лотка в мусорный бак. Далее, не найдя рядом специального инструмента типа совка, Линда принялась зачерпывать голыми руками свежий наполнитель. Вдруг она наткнулась на кое-что чрезвычайно неприятное. «Фу, гадость какая!» — вскричала она. Как вы догадались, девушка вляпалась в жидкий стул Василия. Оцепенев на краткий миг, Линда подняла такой вой, и так панически бежала с места происшествия, что можно было подумать, будто она повстречалась с чем-то ужасным, вроде живого марсианина. «Какая нежная барышня, ядрен батон!» — молвил на это Макриди, когда разобрался, какой пустяк явился причиной поднятого шума. «Разве такой принцессе на горошине место в опасной экспедиции? Наберут персонал по объявлению, моя тут расхлебывай!» Робот, тем не менее, смекнул, что подобным образом нашкодить мог только заяц, и поэтому нарушителя следует изловить, но вот не задача. Василий как сквозь землю провалился. Его никто не видел с тех пор, как Макриди налил ему молока. За последующую ночь, пока все спали, а Макриди от скуки гонял в марсопорт скоротать вечерок с мамой, случилось еще два несчастья. Первое. Неизвестный выкрал всю еду из холодильника. Ну, как неизвестный? 100 пудов отбыл Вася. Второе. У тонкой натуры Линды развилась депрессия на фоне столкновения с экскрементами. Это шло вразрез с ее картиной мира и травмировало психику. Утром, перед завтраком, когда вся команда собралась в столовой, Макриди объявил. «Слушайте сюда, господа товарищи, про две наши новые головные боли вы уже слышали. Но волею судьбы и службы я вынужден сообщить вам еще одно неприятное известие». Робот осмотрел собрание. Колонисты были недовольны, они желали завтракать, а не выслушивать вот это все. Люди расселись за столиками парами, кто с кем сдружился. Миш, понятное дело, сидел с Лисой, Линда с Ульяной, очкарик Эдик с головастой Юки и так далее в том же духе. Весь коллектив вынужденно внимал Макриди, как-никак здешнему авторитету. И тот деликатно, насколько ему позволяли алгоритмы, сообщил: «Связь с главным штабом на Земле нарушена. Не знаю, чем вызвана эта неполадка, космическими магнитными бурями или еще хрен знает чем. Но еду с этого дня придется экономить, и так будет до новой поставки. А когда она случится, неизвестно. Затяните пояса потуже, ведь наша шайка-лейка в одном шаге от продовольственного коллапса». На этом робот закончил речь и мысленно поставил точку, но из него все-таки выскочила еще одна фразочка. «Ядрить его! Налево!» Покинув собрание, Макриди задумался, что необходимо срочно поймать зайца. Мало того, что холодильник опустошен, так еще выяснилось, что Вася, сидя в трюме, не ограничился десятком банок рыбных консервов. Лжекот распихал по своим карманам примерно еще столько же. «Вот же аглоед!» — давался диву Макриди. «Глисты у него, что ли? Как в желудок этого дистрофика помещается столько жратвы?» В столовой, тем временем, с целью развеять депрессию Линды, коллектив дружно назначил ее поваром. Она любила готовить, это успокаивало ее нервы, и первый завтрак для всей команды доверили состряпать именно ей. Так из скудной пайки Линда задумала сделать салат с тунцом. На время готовки почти все колонисты разошлись по своим делам. В столовой, помимо повара, остались только Миша с Лисой, да плюс Ульяна, приглядывающая за болезной подругой. Другие члены экипажа не стали сидеть без толку. Адам, Булат и Жасмин отправились в спортзал, а остальные, что больше по научной части, удалились в свои высоколобые лаборатории. «Надеюсь, она хорошо помыла руки после вчерашнего инцидента», — вполголоса сказал Михаил, обращаясь к Лисе. «Смотри, какие у нее длиннющие ногти, как у росомахи!» Однако Дылда все прекрасно слышала и тут же вступилась за подружку, цыкнув на Мишу и пригрозив ему кулаком. «Заткнись и поимей совесть! Не дай бог она это услышит и опять разревется! Тогда я вышвырну тебя отсюда на улицу, без скафандра!» «Хорошо, хорошо, молчу», — примирительным тоном сказал Миша. «Но я отказываюсь есть этот салат. Давай лучше мы просто возьмем пару консервов и спокойно позавтракаем у себя в каюте. Так все останутся довольны. Идет?» «Договорились, берите по банке и проваливайте во свояси, раз такие нежные», — был ответ. «Кто б говорил про изнеженность», — прошептал Миша Лисе, кивая на субтильную Линду, которая то и дело громко вздыхала, прикладывая тыльную сторону ладони ко лбу и меланхолично реже салат. Квадроберы, радуясь возможности свалить, прихватили две банки завтрака туриста и ретировались к себе в номера. Дальше за день не произошло ничего выдающегося, но уже ночью приключилось кое-что из ряда вон. А именно, Вася вышел на тропу войны. Чтобы усыпить бдительность собак, он заранее прокрался в питомник и накрыл их клетку плотным покрывалом. Затем, когда все на базе видели десятый сон, изверг вернулся, задрал куриц и утащил их ощипанные тушки в неизвестном направлении. Цыплят он тоже не пощадил. Мелким пташкам разбойник свернул головы и обглодал с них все мизерное количество мяса. Зрелище от побоища осталось не для слабонервных, и Макриди, уже сытый по горло женской истерикой, попросил прибраться за живодером парней. Конечно, Василий не мог не наследить, и по шлейфу пуха и перьев Макриди ясно уследил, что гаденыш прячется где-то в системе вентиляции. Устроить охоту на Васю и пытаться загнать его, как дикого зверя, в узких коридорах вентиляции было дохлым номером. Особенно для самого Макриди, который не мог даже принять горизонтальное положение, не говоря уже о том, чтобы втиснуться в лаз. Для робота эта несостоятельность была очевидна. Но и он решил оставить дело как есть, лишь складировав всю оставшуюся провизию в отдельную комнату с замурованной шахтой вентиляции. В то же время не все колонисты сидели сложа руки. Смышленые Юки и ботаник Эдик выдвинули предложение своими силами вырастить овощи в биолаборатории. «Правильно, ребята», — одобрил Макриди. «Хоть какие-то витамины для человеческого организма, а то не ровен час наступит кирдык вашей иммунной системе, и вы начнете дохнуть, как мухи». Робот как в воду глядел, его прогноз сбылся почти дословно. Чудовищная паразитарная инфекция, подхваченная Василием в детской песочнице, служившей по совместительству кошачьим туалетом, уже проникла в организмы людей. Цисты в экскрементах больного квадробера за сутки созрели под ногтями девушки Линды, а затем по ее халатности оказались в салате с тунцом. Слава богу, наши герои, Михаил и Элизабет, не отведали сей отравы. Однако остальным повезло куда меньше. Беды начались с той, кто всех изразил, с Линды. На фоне недоедания анорексичная девушка лишилась иммунитета самой первой. Впрочем, крах иммунных систем остальных членов команды не заставил себя долго ждать. Как говорится, если твой будущий врач уже сейчас пишет дипломную работу при помощи чата GPT, то ты заранее должен подумать, как правильно питаться. Видно, наши колонисты с молодых ногтей относились к своему здоровью спустя рукава, за что и поплатились. А если ближе к делу, то далее на марсианской базе начался сущий кошмар. В одно ужасное утро, когда вся команда собралась в столовой, ее ждал неприятный сюрприз. Линда сгорбленно сидела за кухонным столом, держась обеими руками за голову. Кажется, сегодня ей было не до кулинарии. Продукты на столе отсутствовали, зато из разделочной доски торчал зловещий тесак. «Что с тобой, Линдочка?» — осторожно поинтересовалась Ульяна. «Тебе нехорошо?» Линда подняла голову, и все увидели ее налитые кровью дико вращающиеся белки глаз. «Кто ты?» — мрачным голосом спросила Линда, явно не признавая подругу. Это выглядело жутко, и все от страха сделали шаг назад. Только самый отважный и в целом весьма необычный златовласый парень Иван, о котором мы несправедливо забыли, резко подался вперед и забрал тесак со стола. Это было очень своевременно, еще секунду, и оружие оказалось бы в руках спятившей девушки. Но Линда прозевала момент и яростно швырнула в бывших товарищей первое, что подвернулось под руку — разделочную доску. Затем она издала истошный вопль и в бешенстве перевернула стол. «Вот ж нихера себе!» — вскричал Миша и загородил собой Лису. «Парни, вяжем ее, пока она еще чего не натворила!» Соображалку шустрее всех из парней включил Иван. В его красивой голове мгновенно созрел план, и он взял инициативу на себя. «Михаил, слушай мою команду!» — смело сказал Златовласый. «Мы с тобой окружаем Линду с флангов и осторожно заламываем ей руки. А ты, Булат, тем временем вооружаешься скотчем. Я видел один моток в буфете. И бежишь к нам на помощь!» В этой суете никто не обратил внимания, что Адам остался в стороне от схватки, но тот вдруг сам напомнил о себе. С самого раннего утра у Адама случилась легкая лихорадка и в придачу к ней головные боли. Несмотря на дурное самочувствие, парень приковылял завтракать вместе со всеми. Он вяло рухнул в кресло за столиком на краю зала и погрузился в свои мутные мысли. Не замечая никого вокруг, Адам долго смотрел на собственные руки, лежащие перед ним на столе. Когда же в столовой началась заварушка, он очнулся. Было бы лучше, если бы Адам дремал дальше. По пробуждению он тут же схватил вилку и со всего маху воткнул ее себе в руку. Наверняка это был очень травматический опыт. Но Адам даже не пикнул от боли. Напротив, он во весь голос расхохотался. Бурят Булат тем временем рассеянно искал скотч в буфете, но вместо него наткнулся на бутылку уксусной эссенции. Внезапно его переклинило, он откупорил флакон и крепко приложился к горлышку, будто это не яблочная кислота, а сок. Безумие одно за другим охватило всю столовку. С радостным улюлюканьем гимнастка Жасмин с разбега запрыгнула на стол, словно на батут, сделала двойное сальто вперед и рухнула спиной на следующий столик. С Юки и Эдика, в свою очередь, слетела вся их наукообразность. Они вцепились друг другу в глотки и катались по полу, как двое сумасшедших ученых, поспорившись не на жизнь, а на смерть, то ли по поводу теории относительности Эйнштейна, то ли из-за закона эволюции Дарвина. Видя, какой оборот принимает дело, Миша с Иваном оставили затею с пленением Линды и попятились к ближайшему коридору. Михаил взял одиноко стоявшую Лису за руку и шутливым тоном, насколько позволяла ситуация, произнес: «Эй, сделай лицо попроще, а то муха в рот залетит». Так парень пытался взбодрить подругу, которая была в шоке и с открытым ртом смотрела на происходящее вокруг. «Это называется из огня да в полымя», — пришла в себя Лиса. «Сбежали из одного дурдома, чтобы оказаться в другом похлеще прежнего». Миш согласился. «Да, зоопарк был детским садом по сравнению с этой психушкой. Там хоть были санитары, а тут один-единственный робот, и тот вечно где-то крутит шуры-муры. Опять, наверное, уехал в Марсопорт и даже не вспоминает про свои правила робототехники. Спасайся, человек, как хочешь». Макриди и в самом деле снова гостил у мамы, но как раз успел вернуться, чтобы услышать этот язвительный монолог Михаила. «Хватит ныть, как баба, ты мужик или хрен моржовый?» — рявкнул робот, поспешно вплывая в столовую. Он чувствовал себя слегка виноватым, но характер не позволял ему признать этого. «На минутку нельзя одних оставить, ей-богу, как малые дети. Только посмотрите, разнесли всю хату!» Макриди замолчал на секунду, заметив, что люди в панике и разговоры тут не помогут. Только белобрысый паренек вел себя более-менее разумно. Иван оторвал от стены карниз и держал его перед собой, словно копье. Впрочем, сумасшедшие были поглощены сами собой и не обращали на посторонних ни малейшего внимания. «Ну чего встали, как в штаны наделали?» — продолжил рявкать робот. «Шагом марш на выход! Надевайте скафандры и живо в автобус! Буду вас эвакуировать!» Люди не стали просить себя дважды и побежали по коридору к вестибюлю. Экипировавшись для суровых марсианских реалий, они вскочили в автобус, Макриди не отставал и вместе со всеми вплыл в транспорт, заняв место водителя. Роботу было что сообщить пассажирам, и он начал говорить. «Может быть, я иногда и в самом деле злоупотребляю своим положением, гоняя по ночам в Марсопорт. Но на сей раз для визита к маме у меня была веская причина. Так что не надо делать из меня идиота, сплетничая за спиной о шурах-мурах». После внушительной паузы Макриди продолжил. «Теперь к делу. Земной космолет обладает оборудованием, превосходящим наши возможности. Сегодня я сдал на анализ фрагмент продукта жизнедеятельности лже-кота Василия и выяснилось кое-что архиважное. К сожалению, это уже не имеет никакого значения. Я опоздал. Однако я удивляюсь, как вы втроем умудрились избегнуть заражения, когда всех остальных колонистов поразил церебральный токсоплазмоз». Миша и Лиса слушали, с трудом переваривая информацию. Но Иван, светлая голова, нашел, что сказать. «Токсопламоз — это кошачья болезнь, а Василий — человек». Тут Миша тоже нашел, что ввернуть, вспомнив раз услышанное умное слово. «Психосоматика, понимаешь?» В этот миг произошла разгерметизация ворот, и автобус выехал на марсианские просторы. Тут, разумеется, на сцене должен появиться и сам Василий. Давно его не было видно. Вася с самого утра следил из своего убежища за событиями внутри базы. И когда автобус выезжал из ворот, он уже поджидал беглецов в шахте вентиляционной системы под крышей гаража. Лже-кот совсем обезумел и даже не стал заморачиваться скафандром, приготовившись выскочить за пределы живого комплекса в простом больничном комбинезоне. Он с ноги выбил решетку и спрыгнул с пятиметровой высоты точно на крышу автобуса. «Ой-ой-ой!» — закричала Лиса в ужасе, когда на них сверху шмякнулся Василий. Незваный пассажир, едущий снова зайцем, обхватил стеклянный купол четырьмя лапами и страшно гримасничал, глядя внутрь салона. «Как он там еще жив без скафандра?» — изумился Миша. Поддавшись любопытству, Макриди бросил взгляд наверх. Удивительная картина на секунду приковала к себе его внимание. Что обошлось всем присутствующим очень дорого. Робот не справился с управлением, и автобус, подскочив на ухабе, перевернулся. Панорамное окно разбилось об огромный булыжник, а все седаки высыпались из уютных внутренностей машины на жесткую красную поверхность планеты. Лиса очнулась первой и бросилась искать Мишу, который оказался рядом. Парень лежал лицом вниз, будучи с виду цел и невредим. Лиса перевернула его лицом вверх и убедилась, что скафандр тоже в порядке. Девушка символически поцеловала Михаила, стукнувшись с ним шлемом лицом к лицу. «Ты все еще думаешь, что скафандр имеет значение?» — открыл глаза Миша и улыбнулся. «Если было бы так, то Вася давно бы умер». В подтверждение слов парня из пелены поднятой пыли показался Василий. На одной его руке явствовал открытый перелом, но ошалелый квадробер был верен себе и, несмотря на увечья, шагал на четвереньках. Бледная кожа Васи имела синий оттенок и напоминала труп. Само же выражение лица лже-кота было абсолютно безумным. Заскорузлые черные волосы на голове торчали во все стороны, а тонкие отросшие усики придавали всему облику вид таракана. Из пасти Василия текла вязкая слюна, что делало его еще более зловещим. Миша с трудом принял полусидячее положение, в спешке нащупывая какой-нибудь дрын, дабы отбиться от чуща. Тут, однако, на их счастье, мир у себя явил Иван. У красавца-блондина тоже был открытый перелом ноги, но он бодрым ползком стремительно догонял Василия сзади. Достигнув лже-кота-таракана, Иван снес ему арматурой половину черепа. «Прощай, бедный брат-квадробер», — тихо сказал Миша, обнимая лису за плечи и отворачивая ее в сторону от непристойной картины. «Ты робот!» — горячился Макриди, узнав, что Иван не человек, а прототип робота-андроида. «Я тут, понимаешь, живу в теле консервной банки прошлого века, а этот пижон с идеальной рожей и туловищем блистает во всех отношениях, сделал за меня мою же работу!» Иван, из раны которого еще минуту назад текла густая белая жидкость вместо крови, отчеканил в ответ. «Сударь, уверяю вас, что я сам не знал, что я робот. У меня прописана легенда, что я человек. Простите великодушно, если вас это коробит. Теперь прошивка слетела, и все встало на свои места». Вмешалась лиса. «Макридушка, будь человеком. Он же спас нам жизни». «Хорошо», — ответил девушке робот с ущемленным самолюбием. «Раз уж сегодня день откровений, то мне тоже есть чем вас порадовать». Компания сидела поодаль от места крушения автобуса. Андроиду Ивану сделали перевязку, и он давно снял скафандр. Миша и Лиса, конечно, все еще были в шлемах, надежно подключенных к кислородным баллонам, и даже не смели снять красных очков от солнца. Макриди продолжил. «Всем известно, что Илон Маск разосрался с Трампом, но есть нюанс». Рассказчик выдержал паузу, наслаждаясь тем, что он один владеет истиной. «Можете забыть про скафандры. Мы не на Марсе, придуршные. Мы на фейковой марсианской станции в России, Республика Алтай. И очки свои дурацкие тоже снимите, ребята. Негоже быть такими глупыми. Вы же взрослые люди, а верите в сказки типа «Волшебник изумрудного города». Иван заметил непонимание на блаженных лицах Миши и Лисы и из чувства такта подсказал, что Макриди имеет в виду. «Там тоже заставляли людей носить очки, только с зелеными стеклами, потому что город был совсем не изумрудный». И вот до наших героев, Михаила и Элизабет, наконец-то стало доходить, что их путешествие на Марс потерпело фиаско. Они обреченно сняли очки со скафандрами, вздохнули полной грудью свежий алтайский воздух и поцеловались. «А я на самом деле догадывался», — разрядил обстановку Миша. Конец. Читал Владимир Князев.